Вздрагиваю и просыпаюсь. Вот черт, приснится же. Смотрю на выход. Дождь все так же льет. Замечаю внимательный взгляд Кархана. Олег, с тобой все в порядке? А, да, все нормально. Сон медленно отпускает меня. Ты дергался и стонал. Сон приснился, отвечаю ему. На что он многозначительно наклонил голову на бок. Подхожу к выходу и смотрю вдаль. Хоть это и сон, но внутри поселилось легкое беспокойство. Судя по тому, насколько мы приблизились за это время к моей базе, нам еще неделю идти, говорю Кархану. Неделя? Что это? Непонимающе спрашивает Серый. Это 7 дней. Мы так считаем. Зачем? Этот вопрос ставит меня в тупик. Так проще. Удобно. Хаэр, ваш народ так любит все контролировать. Странные вы. Серый сидит у огня, теряясь в тенях. А у вас как? Как вы понимаете, какой день? Непривычно, когда элементарные вещи не вызывают понимания. А зачем это понимать? Разве есть разница, в какой день родиться или умереть? Есть и более интересные вещи, убежденно отвечает Серый. Например, мне любопытно узнать, как мыслит представитель другой культуры. Сражения. И тарианки, разумеется, усмехнулся он. Тарианки — это ваши женщины? Да. Когда-нибудь я вернусь к Эрха и создам свой род. Самки благоволят сильным бойцам. В этом наши народы похожи. Усмехаюсь ему в ответ. Хоть мы и не во всем схожи, но некоторые вещи, походу, остаются неизменными во всех мирах. Например, любовь мужчин к женщинам. Запасы мяса подошли к концу, что не особо обрадовало Серого. Посмотрев на огонь, потом на дождь и снова на огонь, он буркнул, что скоро вернется и ушел. А как, он собирается охотиться? Силен, если так, хотя кто знает, какими он способностями обладает. Сидеть одному было скучно, поэтому я решил заняться плетениями. Успех с тепловым заклинанием воодушевил и пробудил во мне исследовательскую жилку. Пожалуй, главный минус огня в том, что он в основном направлен на разрушение. Точнее, не так, это совсем не минус, а скорее большой плюс. Потому что вопрос сражений никто не отменял, а пламя меня столько раз выручало. Минус в том, что огонь мало подходит для мирных целей. Или я пока не вижу, как его использовать. Создавать домашние обогреватели — это, конечно, круто, но хочется большего. Сейчас я хотел повторить успех виденного у нежити заклинания праха. Только в моем случае скорее должно получиться плетение пепла. Задача проста – научиться моментально сжигать объект. И как боевое заклинание хорошо, и как возможность подчистить за собой. Задача оказалась не так проста и пришлось поломать голову. Как образуется пепел? Если сильно не умничать, то он получается за счет двух компонентов – топлива или материала и температуры. Знал бы, что пригодится, учил бы физику. Ничего умнее, чем сделать мгновенный выброс тепла, я не придумал. По сути, моментальное сгорание. Но это особо ничем по эффекту не отличалось, если я попробую банально сжечь объект. Пришлось разгонять мозги и вспоминать лекции наставника. А что, если сделать по цепной реакции? Вот летит искра, моментально прожигая объект, начинается реакция и в итоге сгорают все. Хм. Через 3 часа вернулся Кархан, с 2 тушками младших нахов, которые по отдельности тянули 50 кг. Серый был промокшим и замершим, но довольным. Первым делом полез к огню греться. Ради этого я усилил пламя, на что он благодарно кивнул. Я же занялся разделкой. Задачей с прахом потом заняться можно. Свежее мясо подняло настроение. Наступил вечер, и распределив смены, Серый первым отправился спать. Я же смотрел вдаль и думал, когда закончится этот чертов дождь. Глава 3. Соревнование. Дождь закончился за несколько часов до рассвета. Об этом мне сказал Кархан. Сидеть под камнями, конечно, уютнее, чем месить грязь, но это ни к чему не приведет. Так что решили сразу после завтрака выдвигаться. Что сказать о лесе? Красная листва в утренней росе, да в лучах красного солнца. Это красиво. Немного жутко, но, черт возьми, красиво. Интересно, а это нормальный спектр для местного солнца? Или это человеческий глаз так воспринимает окружающую природу? Хм. А как в других мирах? Странно, но в прошлой жизни я предпочитал замкнутый образ жизни. А вот сейчас тянет в путешествие, все новое манит. Направление выбирали просто. Я чувствовал, где находится мой отряд. Все-таки, печать ордена – крайне полезная вещь. Поход через лес скрашивали короткими беседами. Возможно, потому что мы чужаки, много не говорили. А возможно, причина в том, что мы оба не особо разговорчивые. Кархан умел шутить, и юмор ему знаком. Осторожно, но в целом с готовностью отвечал на вопросы, да и я особо не скрывался. Но многие вещи мы наловчились понимать без слов, а просто болтать можно, но немного. В этом мы похожи. Главной проблемой была вода. Благо, наш путь пролегал вдоль речки, что брала начало еще в горах. Иногда она от нас убегала, но в скором времени возвращалась. Приходилось напиваться про запас. Сначала опасались пить незнакомую и сырую воду, но, то ли она была чистой, то ли организм справлялся с возможными негативными эффектами, последствий, по крайней мере, никаких не заметили. Лес внезапно закончился во второй половине дня. Буквально за десяток метров деревья увидали, и начиналась пепельная равнина. Вот тебе и мертвый мир. Выжженная земля говорила только об одном. Дальше стоит зиккурат. Кархан, хочешь размяться? Хаэр, есть предложение? Серый поднимает бровь. В его исполнении это вызывало диссонанс, но я уже привык. Насколько мне известно, землю выжигают зиккураты, что остались от фракции смерти. Предположительно, один такой впереди. Можно уничтожить. Но там будет группа защитников и страж вплоть до сотого уровня. Описываю ему, что нас может ждать. Звучит КХМ опасно. Я согласен, странное у него восприятие, однако. Но мне нравится. После леса стала попадаться нежить низкого уровня. Зачистить ее для нас не проблема, так что хоть как-то развлекались. Между нами даже зародилось соревнование, кто больше убьет. В итоге это превратилось в тренировку на реакцию и скорость. Главное, заметить первым. Здесь хоть и была равнина, но каменных осколков хватало. Да и иногда скелеты выскакивали внезапно, поднимаясь из пепла. Так что, было весело. К нужному месту вышли, когда уже темнело. Закат здесь, конечно, потрясающий. Только ради этого стоило посетить другой мир. Но что-то меня потянуло на романтику. Так, собраться. Сейчас мы с Карханом залегли на склоне, наблюдая за зиккуратом. В прошлый раз он выглядел другим, прокомментировал я. Если первый, который мы разрушили, был покрыт чешуйками, то этот словно опутан кольцами. Это что-то меняет? Да нет, просто предупреждаю, что можно ждать неожиданностей. На что он молча кивнул. Ну что, вдарим огоньком. Поднимаюсь с земли и формирую шар огня. Фаербол летит к цели, освещая все вокруг. Красиво. Взрыв. Дальше происходит то, что мне чертовски не понравилось. Кольца, которые я видел, отделились и превратились в змей. Чертовых змей, которых я терпеть не могу. Даже учитывая поправку на то, что это некрозмеи с металлическими вставками. БРР аж передернуло. Чувства не мешали оценивать обстановку и ускорить мышление. Присмотревшись к противнику, увидел надписи. Скирит, 75 уровень. Мой левый, твой правый, резко сказал Кархан и рванул с места. Вот гад, хочет меня обогнать, ну посмотрим, кто быстрее. То, что я увидел дальше, поколебало мою уверенность в победе. Серый бросился вперед и исчез. Через мгновение он появился над Скиритом, ударяя мечом. Стоп, уже мечом, да твою мать, Серый. Так нечестно, подумал я, выпуская огнишар в своего противника, от которого тот легко увернулся. Змеи оказались ловкими. Арр, ненавижу. В бой. С момента начала не прошло и 10 секунд, а мой противник уже рядом. Чудом удается увернуться. Оскаленная пасть проносится прямо перед лицом, а меня снова передергивает. Не время для сантиментов. Соберись. Отвлекшись, пропускаю удар хвостом в спину и лечу вперед. Опасность. Выпускаю в тварь плащ тьмы, закрывая обзор. Ухожу в кувырок и гашу инерцию от полета. Плащ спас от скорой расправы. Какой верткий противник, чтоб его. Тьма ненадолго задерживает змею, которая снова меня атакует. Да с такой скоростью, что приходится проявлять чудеса гибкости. Я так долго не выдержу. А к черту. Ускорение. Мир замирает, но Скирит продолжает двигаться быстро. Мне и этого хватит. Вторая секунда. Достаю топор. Четвертая секунда. Приближаюсь на дистанцию удара и бью. Пятая секунда. Топор отлетает. Шестая секунда. Матерюсь и запрыгиваю на тварь. Змея диаметром с полметра точно, так что устоять можно. Восьмая секунда. Формирую шар огня максимальной температуры, вливая половину маны. Десятая секунда. Чуть не слетев, добегаю до головы и буквально вдавливаю в шею Скирима фаербол. Бронь медленно плавится, и я выжигаю целую дыру в этой туше. Тело монстра выгибается, и я снова улетаю от него. Вижу, как монстр бьется об землю, изгибаясь во все стороны. Да, хорошо я его задел. От греха отбегаю подальше и жду, когда тварь затихнет. Долго ты, Хаэр? Я вздрагиваю и оборачиваюсь на голос Кархана. Привычный рык подозрительно похож на смешок, перевожу взгляд на его противника, который уже повержен. «Уделал меня все же серый, змей не люблю», — буркнул ему в ответ. В этот момент произошло несколько вещей. Моя змея наконец-то издохла и затихла. От нее отделился сгусток и вошел в меня. Посыпались сообщения, и я почувствовал сильную угрозу. «Страж, мы стояли спиной к зиккурату, и я не видел, что там происходит. Поэтому я, не думая, оттолкнул Кархана в сторону, а сам прыгнул в бок. Вовремя. Там, где только что были мы, ударил красный луч, испаряя землю. Ахох, оборачиваюсь и мгновенно оцениваю обстановку. С момента начала боя со змеями не прошло и 2 минут. Этого времени как раз хватило стражу, чтобы трансформироваться и атаковать. Привычная надпись, только вот уровень 80-й. Этот посильнее будет, да и выглядит по-другому. Рывок в сторону и ухожу еще от одной атаки. Страж бьет из пылающего сердца. Перед ударом ему нужно накопить заряд. Если предыдущий был максимально в броне, то этот заточен под мобильность и скорость. 4 щупальца, которые торчали из гнезда, где разместилось сердце, обеспечивали хорошую маневренность. Что страж и доказал, ловко перемещаясь. Вот черт, а у меня мана не полная. Мысли и оценка обстановки не мешают уйти с линии удара. Отмечаю, как Кархан подбежал к одному щупальцу и рубит его. Отлично. Пока я работаю живой мишенью, он атакует. Тварь настолько шустрая, что даже не успеваю скастовать огненный шар. Скала рядом разлетается от взрыва и меня задевает осколками. Вот же черт. Рывок. Прыжок и ухожу в сторону. Давай, серый, бей его. Как будто услышав мои мысли, Кархан подрубает одно щупальце, и страж заваливается. Вот он, мой шанс. Ухожу с линии удара и формирую в руке фаербол. Сейчас. Вот оно. Интуиция подсказывает, когда и куда нанести удар. Точно в момент падения страж получает огненный подарок прямо в сердце. Взрыв и его относит в сторону. Хорошо приложил. Тварь пытается встать, но серый не дремлет. Вот он был в 5 метрах, а вот он уже стоит над сердцем, занося удар. Мне показалось, или Кархан на мгновение превратился в тень. Вопросов к его способностям все больше. Вижу, что моя помощь уже не нужна, и страж окончательно замирает. От него отделяется сгусток и разделяется на нас двоих с серым. Отлично, значит, мы внесли равный вклад в бой. Это вызывает у меня улыбку. Что там с сообщениями? Получен уровень 69, ловкость плюс 2, интеллект плюс 2, ускорение плюс 1, огненный шар плюс 1. Получен уровень 70, ловкость плюс 3, интеллект плюс 3, дух плюс 1, интуиция плюс 1, огненный шар плюс 1. Получено достижение ловкач 3 уровня, бонус плюс 5 ловкости. Нормально, не так много, как хотелось бы, но и бой не особо серьезный, если быть честным. Размялись, немного запыхались, но не максимально выложились. Первого в мире ловкача не дали, что понятно. Уже есть сотни других людей, которые и первую эволюцию прошли, не то, что достижение 3 уровня. А вот что меня действительно радовало, так это то, что теперь хватает очков, чтобы довести интеллект до 200. Я перестал дышать в предвкушении. Вкидываю 8 очков, остальные оставляю про запас. Поздравляем, получено достижение умник 5 уровня. Бонус плюс 20 интеллекта. Поздравляем, вы первый, кто получил это достижение в мире. Бонус. Способность обучения во сне. Ваш интеллект достиг того уровня, когда может самостоятельно повышать уровень владения способностями и решать задачи во сне. Желаете пройти эволюция разума 2 уровня? Внимание, на это потребует от 10 до 20 часов. Позаботьтесь о жизнедеятельности организма. Процедура отнимает много ресурсов. Так, стоп. То, что я получил бонус за первого в мире, ожидаемо. Маги появились у нас далеко не сразу, так что у меня сильная фора. На это и был расчет, когда я все вкладывал в интеллект. Но что за обучение во сне? Работа с подсознанием на новом уровне? Как только задал этот вопрос, сразу пришло понимание. Да, работа с подсознанием. Мне достаточно обозначить фронт работы задачи, которые нужно решить. Хочешь научиться формировать плетение быстрее? Пожалуйста. Во время сна мозг прогонит сотни ситуаций на отработку. Как обычная тренировка, только во сне. Задумался о перспективах. Ух, да это, черт возьми, мега круто. А ведь есть еще сражения, бой на топорах, бой с разными противниками. Можно эмулировать разные ситуации. Господи, вот счастье то привалило. КХММ или отрабатывать любовные умения, и психологическая разрядка обеспечена. Так, что-то меня не туда повело, а вот эволюция озадачила. Это, конечно, круто, но сейчас я не могу позволить себе столько времени проваляться в отключке. Да и фраза про жизнедеятельность вызывает подозрения. Доберусь до наставника и проясню этот вопрос. Хотя, ведь есть Кархан, который как раз идет сюда. Присматриваю и вижу, что он взял 76 уровень. Хаэр, нравится мне с тобой путешествовать, Олег, щурится Серый. Ну да, сражения, уровни, все, как он хочет. Это хорошо, улыбаюсь ему. А что ты знаешь об эволюциях? Достиг порога, да усиление обычное. Ведь организм не рассчитан на то, как его используют на высоком уровне. Вот он и эволюционирует, когда достигаешь новой грани. Это понятно. На втором пороге мне сказали, что процедура отнимает много ресурсов организма. Как обычно это проходит? Чувствую, если сейчас запущу, то плохо дело закончится. Объясняю ему, что именно мне интересно. Хаэр, ты об этом? Да, закончится плохо. Скорее всего умрешь. Припечатывает он. Я не знаю, как это происходит у вас, но у нас обычно следят специальные лекари, которые питают и поддерживают организм. Мда, есть над чем голову поломать. Лекарь, допустим, найдется. Может, придется ставить капельницу питательную, или еще что придумать. Та еще задачка. Ладно, разберусь. Пока отложим этот вопрос до возвращения на базу. Трофеи собирать не стали, потому что останки змеи или стража нам были неинтересны. Да и тащить, неизвестно сколько, на себе тяжелые части. Нет уж, спасибо. Поэтому минут 10 передохнув, отправились дальше. Главной проблемой для нас по-прежнему была вода и еда. Запас еще оставался, но если дальше ничего не попадется, то добраться до базы будет сложно. Выдержим скорее всего, но путешествовать на последнем издыхании во враждебном мире не хотелось. От места схватки отошли недалеко. Уже достаточно стемнело, чтобы озаботиться ночлегом, но найти, где заночевать, оказалось не так просто. Так что лагерь разбивали уже в полной темноте. Сегодня, как назло, обе луны скрывались за тучами. Надеюсь, дождь не пойдет. Разбивали лагерь, громко сказано. Зажечь огонь так, чтобы его не было видно со стороны. Установить сигнальную линию вокруг. Как показала практика, те, кто сильнее, ее игнорировали, но от тех, кто слабее, она помогала. Сомневаюсь, что остановит разумного, по крайней мере, на таком уровне. Но в том-то и дело, что здесь в основном обитали неразумные, а обычного скелета защита может и убить, так что глупо пренебрегать этим. Когда сели ужинать, спросил у Кархана, что ты знаешь об этом мире. В этот момент Серый как раз оторвал большой кусок мяса, так что пришлось подождать, пока он прожует. Хаэр, мало, только обрывки истории. Знаю, что лет 100 назад здесь была война. Большая война даже по меркам множества миров. Нечасто, знаешь ли, уничтожают целые цивилизации и планеты. Сильная раса здесь жила, а их противники, мне рассказывал наставник, но ведь это хороший способ проверить его слова. Я ему доверяю, но мало ли. Фракция смерти. Специфические хаэр-существа. Их еще называют саранчой. За что же? Уточняю у замолчавшего Серого. За методы и образ жизни. Хоть они и называют себя КХМ фракцией смерти, но в их объединение не только эта ветка входит, а все, что условно можно назвать темным. Светлые фракции они не жалуют. Так почему саранча? Из-за некромантов. Основная тактика – вторгнуться в жилый мир и обратить население в свою армию. Базовая нежить не особо сильная, как те же скелеты, что здесь бегают. Но когда их миллиарды хаэр, а ведь есть еще и высшая нежить, проводит обряд над городом, на пару миллионов живых существ, и появляется высший некромант уровнем 300+ с задранными характеристиками. И на что такой способен? Надо же знать потенциальных противников и с кем можно столкнуться. Хаэр при правильном использовании уничтожить небольшой город, а если с поддержкой, то и большой. Забрасывают такого, где живых побольше, он обращает их на свою сторону, а дальше хаэр как болезнь распространяется. Не так страшно, когда его сразу обнаружит группа игроков равного уровня. Но эта фракция умеет устраивать диверсии. Стратегия мертвяков завязана на постоянную экспансию, так что никто из соседей их не любит. Типичные некроманты получаются. Вот родился бы во фракции смерти и стал бы собирать великие армии мертвых. Эх, я так в третьих героях делал. Эта неожиданная мысль меня улыбнула. Так-то я никогда не соглашусь променять свой огонь. Слишком уж он мне нравится. Первым спать отправился Серый, а передо мной встал вопрос, как использовать новую способность по обучению, а конкретно, какую задачу поставить подсознанию. Так вспоминаем классические игры, какие там есть заклинания, атакующие, у меня с этим и так все в порядке, поддерживающие, то есть бафы, ослабляющие, дебафы. Еще есть лечение, но это точно не ко мне, разве что раны прижигать, но с регенерацией это не актуально. Бытовые, которые пригодятся в быту, мне тоже не особо сейчас интересны. В первую очередь, выживание, об остальном буду в мирное время думать. Значит, либо поддерживающие, либо ослабляющие. Первое для друзей и себя, второе для врагов. Думай, головушка, что в рамках этой задачи можно накреативить. Световая граната? Да, можно. С помощью огня организовать ошеломляющую вспышку? Не проблема. А если плетение внедрять в то, что потом разлетится осколками, то совсем красота получается. Идеально для толп, закрытых помещений и живых существ, которые чувствительны к свету. Надо оно мне сейчас? Нет. Но идея интересная. Да и как реализовать, я вижу сразу несколько вариантов. Взрыв, яркость, таймер. Нужно написать это на языке плетений. Еще добавить возможность усиления взрыва. Я могу ставить очередность задач. После увеличения интеллекта, серьезно возросла связь с бессознательным. Достаточно задать вопрос, чтобы получить четкий ответ, что и как делать с собой. Это в принципе я и без характеристик умел, но сейчас способность вышла на новый уровень. А ведь работа с бессознательным — это не только постановка задач, но еще и контроль всего, чем оно управляет. Уже давно заметил, что контроль эмоций и чувств тоже вышел на новый уровень. Я банально могу себе отдать приказ успокоиться, и это сразу произойдет. Удобно, особенно в бою. Только вот не всегда хочется сдерживать эмоции, но как возможность радует. Стоп, увлекся я рассуждениями. Возвращаемся к плетениям. Что еще может собрать на коленке маг-энтузиаст? Доработать плетение пепла? Это само собой. Ставлю его тоже в задачу. Возможность прожигать точечно? Тоже желательно иметь. Черт, был бы рядом наставник, я бы у него напрямую спросил, а так приходится самому думать, что тоже полезно. Вспомнил змею и ее длинное тело. ХМ, поводок, огненный поводок, прожигающий огненный поводок. Черт, мне нравится это название. Полоска огня, которая обхватывает противника, в идеале его шею, и прожигает. Тогда уж удавка огня. Представил, как чертову змею обхватывает плетение и отсекает голову. Определенно нравится. Значит, задача следующая. Плетение должно самонаводиться на цель, причем в нужное место. Модуль поиска я знаю, но он сложен. Хотя, может, с возросшим интеллектом будет проще. Дальше плетение должно цепляться за противника. Как это будет выглядеть? Вот летит линия, достигает точки и обхватывает жертву, фиксируя. А вот это интересно. Можно же сделать плетение незаметным. Точнее, почти незаметным. Основное действие начнется, когда оно зацепится за врага. Что получается в итоге? Модуль поиска, модуль сцепки, модуль нагрева. Причем температура должна подниматься мгновенно. Модуль сжатия кольца и блок, отвечающий за доставку маны. А вот как это собрать в кучу и сделать эффективным, пусть уже мозг думает. Остаток смены просидел, просто расслабившись и отдыхая. Наблюдать за движением лун — захватывающее зрелище. Интересно, что бы на это сказали наши астрологи. Ага, и составители гороскопов, ухмыльнулся я. Ночь прошла без происшествий, так что, когда настала очередь Кархана дежурить, разбудил его и спокойно заснул. Снов в этот раз не было, что порадовало, но утро омрачило настроение, потому что небольшой запас воды закончился. Сколько человек может протянуть без воды? А если это игрок, который идет по враждебной местности и сражается? Хороший вопрос. Проверять не хотелось. Первую половину дня прошли спокойно, а вот потом началось кое-что хуже дождя. Потому что под ним хотя бы можно напиться. Мы же попали под ураган, а к чему приводят сильные порывы ветра на местности, где полно пепла. Видимость моментально ухудшилась до 20 метров. Да и то, рассматривать, что впереди, когда в глаза непрерывно летит пепел, удовольствие сомнительное. Спасал плащ тьмы, который имел достаточную плотность, чтобы не пропускать весь поток. Но все равно, приятного мало. Поэтому шли буквально на ощупь. Я ориентировался только на ощущение, где находятся мои люди. Благо, они не покинули этот мир, а то было бы весело. Через час пути по пепельному бурану, Кархан остановил меня. Опасность. «Приготовься», — резко сказал он, останавливая меня. «Много говорить в нашем положении и выяснять подробности банально неудобно, так что я молча приготовился. Вокруг вроде никого. Хотя, что это? Или кто?» Вдали показался силуэт. «Человек. Здесь? Наши, что ли?» В этот момент силуэт сорвался вперед и рванул к нам. «Пепельные. Рядом мертвый маг», — взволнованно крикнул Серый. «Пепельные. Это те, с кем сражался Серый, когда его схватил Комарт». В этот момент силуэт врубился в плащ тьмы и рассыпался. «Это нормально, судя по удивленному выражению лица Кархана, раньше они так не делали. Все произошло так быстро, что мне удалось лишь рассмотреть, что силуэт не похож на человека, точнее как, руки, ноги, голова, без каких-либо признаков, только когти на руках блеснули. Надо найти мага, а то они нас завалят». Из-за шума Кархану приходилось кричать: «Следуй за мной, за тобой, так за тобой», — кивнул я, а дальше мы рванули вперед по маршруту, который был понятен только Серому. Сразу за этим на нас набросилась еще тройка пепельных, но ситуация с плащом повторилась. Бросок, касание, противники рассыпаются, взаимоисключающие заклинания, или наоборот родственные. Если пепельных поднимает маг, значит, они держатся только за счет магии. Плащ на нее воздействует и разрушает, — мелькнула идея, — а дальше на нас посыпались целые волны. Эти отсутствующие лица пугали. Никаких звуков и эмоций. Пепельные молча набрасывались, ведомые чужой волей, и отскакивали. Чем их становилось больше, чем сложнее становилось двигаться. В какой-то момент плащ перестал справляться, и за дело взялся Кархан. Его клинок, в который превратились ножи, разил так же эффективно. «Он впереди, расчисти дорогу». Серый выхватывает мгновение, чтобы крикнуть мне: «Расчистить? Огонь против пепла, посмотрим». Выпускаю поток пламени. Как ни странно, но он хорошо справляется, образуя просеку. Делаем с Серым резкий рывок вперед, и через пару мгновений показывается тот, кого мы искали. Только Кархан ошибся. Противников не один, а пять. Младший некромант, уровень 80. Мля, они нас ждали. Двое стоят в стороне и поднимают пепельных. Взмах рукой, и новый десяток поднимается, сходу нас атакуя. Еще один кинул в Кархана заклинание, после которого Серый замедлился. Дебаф. Вот хрень. Оставшиеся некроманты выпустили в нас стрелы смерти. Темные сгустки, которые пугали своей хищностью. Пришло время показать, чему меня научил наставник. Все произошло мгновенно. Стрелы сорвались с их костлявых кистей. Кархан словил заклинание. Я швырнул топор в ближайшего противника, выставляя щиты огня на пути стрел. Может, Серый быстрее меня в ловкости, но вот в скорости мышления и оценки ситуации я легко дам ему фору. Стрелы отлетают в сторону, попадая в пепельных. Идеально рассчитал. Топор прилетает четко в грудь некроманту, отбрасывая его. Отдаю приказ, и оружие летит обратно в руку. Двое некромантов, что создавали пепельных, поняли, что против плаща они бессмысленны, и переключились на стрелы. Началась безумная пляска щитов. Не поединок, а урок геометрии, чтоб его. Кархан наконец-то оклемался и снова превратился в тень, появляясь за спиной некроманта. Взмах, и голова летит в сторону. А Серый опасен, подумал я, но как это вовремя. Атомана подходит к концу из-за этой сумасшедшей пляски. Так, Коржи сейчас их перебьет и заберет себе опыт. Ну уж нет, ускорение. Бросаю топор, это теперь мой любимый трюк. Делаю кувырок в сторону, уходя от стрелы и экономя ману на щитах. Формирую огненный шар. Топор врезается в грудь некроманта. Кидаю шар в соседнего противника. Бросаюсь вперед, одновременно призывая топор в руку. Из-за замедления, он тоже чертовски медленно двигается. Но это не проблема. Подхватываю его, когда уже в метре от противника. Взмах, и его голова улетает в сторону. Шар за мгновение до этого врезается, сжигая некроманта. Уязвимы к огню? Вот черт. Нужно было действовать по-другому, думаю я, разворачиваясь и снова метая топор. На последней секунде выпускаю в оставшегося мертвяка струю пламени, выжигая всю ману. Минус один. Это как раз тот, в которого я первым кинул топор. Одного удара ему не хватило. Ускорение заканчивается, а последний мертвяк отлетает от снаряда в сторону. Кархан, не мешкая, добивает его. Все противники кончились. Три сгустка достались мне, один Серому, а пятый разделился на две части. Победил, усмехается Кархан, и мы начинаем ржать. Хороший способ скинуть напряжение. С окончательной смертью некромантов, пепельные сами рассыпались, так что опасности не было, но никто не отменял бурю. Пришлось ждать восстановления маны. А пока гляну сообщение. Получен 76 уровень, плюс 6 интеллект, плюс 2 дух, плюс 2 ловкость, плюс 2 сила. Плащ тьмы плюс 4, ускорение плюс 1, умение огня плюс 1. Плащ тьмы достиг 10 уровня. Плотности контроль увеличены. Можно сформировать в оружие. Как интересно. Почему так подняли плащ? Понятно. Последнее время он у меня больше всего работал. Формировать оружие? Да я и так его вроде как оружие использовал. Или это нечто другое? Придется разбираться. Но это позже. Открываю характеристики. Сейчас они выглядят так. Уровень 76. Сила плюс 48. Ловкость плюс 57. Интеллект плюс 226. Выносливость плюс 42. Интуиция плюс 39. Дух плюс 112. Скрытность 2. Ускорение 18. Взгляд 1. Огненный шар 33. Умение огня 69. Регенерация 18. Кровавый туман 11. Плащ тьмы 10. Свободных навыков 20. Характеристик 25. Глава 4. Река. Восстановившись, отправились дальше. Топор. Кстати, в этом бою получил 61 уровень. Никаких новых способностей не появилось. Но я чувствовал, что с каждым уровнем он становится все более опасным оружием. Так, глядишь, и обзаведусь легендарным артефактом. Хотел бы я узнать, какого уровня оружие у Кархана, что может принимать любую форму. Серый взял в этом бою 78, так что, мы почти сравнялись. Спустя час пути через бурю пепла, внезапно столкнулись с препятствием, которое нас с одной стороны обрадовало, а с другой стороны озадачило. Река. Самая настоящая, черт возьми, река. Видимости не хватало, чтобы оценить ее ширину, но края не видно. «Давай разобьем лагерь», — предложил Кархан. После усиления плаща стало проще идти через тучи пепла, но шум и завывания вокруг никто не отменял. «Хорошо», — кивнул я. «Идем налево или направо?» «Налево. Интересно, у них тоже есть особый смысл в этом направлении, или это просто так совпало?» Проблема в том, что рядом с берегом мало скал, а значит и возможностей, чтобы укрыться. Но уходить от воды далеко не хотелось. Жажда, чтоб ее. Может, нам и хотелось пить, но сразу бросаться к реке не стали. Достаточно одного взгляда, чтобы понять, насколько она грязная из-за бушевавшей вокруг стихии. Еще придется придумать способ очистки и прокипятить. Только через 2 часа нам удалось найти подходящее место, чтобы разбить лагерь. Здесь берег становился каменистым, и скалы наслаивались друг на друга. Не хоромы, конечно, но когда хотя бы с 3 сторон не дует ветер, стремясь закидать пеплом и пылью, уже хорошо. А если сконцентрировать плащ тьмы, закрывая вход и щели, то становится даже уютно, только темно при этом. Но, маг я огня, или кто? Сходишь за водой? Спросил Серого, а я пока огнем займусь. Хорошо, давай фляжку, ответил Кархан. До воды 20 метров, в пределах видимости. Так что я не опасался, что Серый потеряется. Как сделать костер в пещере, обладая моими умениями? Находишь подходящую выемку, накладываешь плетение, отвечающее за огонь, с возможностью контролировать силу. Добавляешь модуль для подпитки и завязываешь его на себя, чтобы оно тянуло ману автоматически. Вуаля! Домашний камин готов. К тому времени, когда Серый вернулся, все было сделано. Есть идеи, как очистить? Спросил он у меня. Интересный вопрос, учитывая, что у нас одна емкость. Вскипятить? Само собой, только это не очистит от всего лишнего. Пропустить через ткань? Емкость то одна. Хм, можно создать щит огня нужной формы. Правда, он вскипятит воду, но нам это тоже подойдет. Только вот сложность плетения из-за формы менялась, так что нужно создавать заново. 20 минут расчетов с разогнанным мышлением и готово. Постепенно подбираюсь к уровню объемных заклинаний, хотя до того мастерства, что мне показывал наставник, ох как далеко. Собираю плетение воедино, и оно проявляется. Вот она, огненная кастрюля. От этого названия хочется ржать, но сдерживаюсь. Кархан, лей через ткань понемногу, говорю Серому, только возьми ту, где почище. Почище, это шутка. Мы уже несколько дней в походе и помыться, а тем более почистить одежду, возможности нет. Про то, какой от нас запах и как мы выглядим, история умалчивает. Герои всегда выглядят красиво. Пока я развлекаюсь мыслями и шутками, Серый понемногу пропускает через импровизированное сито воду. Так уменьшим температуру кастрюли до минимума. Как ни странно, но, Чтобы уменьшить градус, требовалась дополнительная мана. Хотя, казалось бы, должно быть наоборот, но нет. «Ты его долго удерживать сможешь?» – спрашивает Кархан, кивая на кастрюлю. «Сколько потребуется, маны тратится меньше, чем я вырабатываю, так что не проблема. Хаэр, так может еще воды сразу натаскать, а куда ты ее сливать будешь?» Отвечаю вопросом на вопрос. «Так можно вырезать в скале выемку?» – М удивил. «Ну попробуй». Заторможенно киваю я. «Я могу, конечно, выжечь в скале дыру, но это долго и не то. Потом еще ждать, пока остынет». От того, что дальше сделал Серый, я удивился и впечатлился. Он попробовал, и у него получилось. Достав свой нож, он подошел к стене. Клинок засветился, и Кархан, словно это не камень, а масло, стал вырезать в нем куски. «Вот это оружие. 5 минут и место под воду готово. Все же вижу, что ему это нелегко далось. Серый тяжело дышит, тратит на это собственные силы. Любопытно». Следующий час развлекались тем, что очищали воду и делали запас. Серому еще пришлось несколько раз сходить, чтобы точно хватило на ночь. Санитария, конечно, все равно слабая, но это намного лучше, чем совсем не пить. Когда закончили, уже стемнело. Я вызвался дежурить первым, потому что хотел разобраться с характеристиками и навыками. Серый, ожидаемо, ничего не имел против того, чтобы лечь первым. Ну что же, приступим. Плащ тьмы. Какие же ты изменения получил, кроме уплотнения? Можно формировать оружие. Концентрируюсь, и в руках появляется прутость тьмы. Хм, я хотел стрелу, вообще-то. Немного тренировки, и нужная форма получена. Сначала щупаю, а потом направляю в скалу, ударяя. Так, по ощущениям, тьмы стало плотнее. А вот атака ее удивила. За мгновение до удара тьма уплотнилась еще сильнее и смогла нанести урон, оставляя выбоину в камне. Неплохо. Тренировался я на небольшом кусочке плаща, чтобы не снимать всю нашу защиту от ветра. Интересно, какой эффект получится, если создать копье тьмы и метнуть. Без практической проверки не обойдешься, но сама перспектива радует. Дополнительное оружие, которое всегда со мной. А если плащ совместить с огнем, хм, только как это сделать и зачем? Создаю перед собой щит огня и медленно запускаю в плетение тьму. Удивительно, но они уживаются и дополняют друг друга. Получилась горящая тьма, и щит стал черным. Что мне это дало? Дополнительную защиту от тьмы, и не проверишь ведь. Можно попробовать многослойные атаки. Сформирую копье тьмы, в нем спрячу плетение огня. Кидаешь такое в противника, тьма пробивает защиту, а потом взрывается пламя. Интересная задумка, но надо проверять на врагах, на сильных врагах. Слабым хватает обычного удара, чтобы умереть, а нужно ведь замерять разрушительную силу. В любом случае, идея перспективна, особенно для ситуаций, когда противник уязвим к тьме. Но как это распознать? Вопрос. Глянул, как поживает разработка плетения поводка. Одной ночи не хватило, но чувствую, что процесс идет. Посмотрим, посмотрим. Интересная все-таки способность обучаться во сне. Здесь вроде все под контролем, так что займусь характеристиками. Смотрю я на значение силы в 48 единиц и думаю, увеличить или нет. С одной стороны, вкидываю всего 2 очка и получаю бонус. С другой стороны, я ведь маг, и лучше вкладывать в интеллект и дух, а сила пусть сама поднимается. С третьей стороны, я ведь регулярно сражаюсь в рукопашной, а значит она тоже нужна. Черт, непростой выбор. А если не так, какой у меня вообще план развития? Тут я завис, потому что плана до этого не было. Задача стояла выжить, и в первую очередь я выбирал то, что этому поспособствует. Что-то мне подсказывает, что в этой игре нет возможности скинуть характеристики и распределить заново, да и создать нового персонажа тоже. Так что надо задуматься глобально, а к чему я иду. Есть 4 основных характеристики. Сила, ловкость, выносливость и интеллект. Наверняка найдутся еще скрытые, и не только дух с интуицией. Какая-нибудь мудрость или удача. Ага, удача 300 плюс и больше ничего не надо. Так, отвлекся. Есть физический и магический урон. Физики, соответственно, качают силу и ловкость. Да и в бою они у них в основном растут. Маги качают интеллект и дух. Плюс также прокачка в бою. Это все понятно и элементарно. Возьмем игрока 200 уровня. Это 600 базовых характеристик, плюс, если он выкладывается, столько же бонусных. Достижения считать не буду, чтобы не усложнять. Итого получается 1200 очков. Страшно представить. Понятное дело, что это не точная цифра, но пусть будет так. По субъективным ощущениям, одно очко характеристики дает прибавку в 1%, изменения не такие сильные, но 100 очков – это увеличение в 2 раза. Представьте профессионального бойца, его обычный удар и удар, усиленный в 2 раза. Опасно? Очень. А ведь есть еще всякие навыки, бонусы, умения, например, усиливающие удар еще в 2 раза, а 100 очков – это в районе 20 уровня. Опять же, все очень относительно и никто точно не измерял, насколько получается прибавка. Так вот, возвращаясь к теме, допустим, игрок качает в основном силу, 1000 очков в нее, плюс 200 в ловкость, чтобы совсем медленным не быть. Получается, это усиление в 10 раз. А ведь там есть еще эволюции. Господи, страшно представить. Вывод простой. Такого бойца нельзя подпускать близко. Мага он убьет с одного удара. Да и на дальней дистанции, кинуть что-нибудь много ума не надо. Если вкинуть 1000 очков в ловкость, в 10 раз быстрее, чем обычный человек. Жуть. Живой флэш. Да здравствует новый супергерой. У ловкача, очевидно, урон будет меньше, зато попробуй поймай его. С магами тоже понятно. Ужасающий урон. Но что насчет баланса? Силовики крепкие, ловкачи быстрые, ну а маги быстро соображают. Реально быстро. Так же быстро, как ловкачи двигаются. А это открывает тактический простор. Только вот одна дилемма. Тело не поспевает за разумом. Даже сейчас для меня бои двигаются в размеренном темпе, позволяя моментально просчитывать варианты. Хотя, возможно, это заслуга интуиции, а не интеллекта. Но в любом случае, маги возьмут чудовищным уроном. Схема получилась примитивная, и она легко рушится благодаря двум словам: навыки и умения. Вот где сила, а значит, надо решать от этого. А что у меня больше всего развито? Умение огня. Значит, делаем ставку на него и повышаем только сопутствующие характеристики, а все остальное пусть растет естественным путем. Черт, я не учел одну вещь, оружие, да и броню. Наверняка есть расы, которые технически развиты и при этом имеют сильных игроков. А что это значит? Что у них и вооружение имеется? Например, какая-нибудь технологичная броня. Привет, железный человек. И что в такой броне может натворить игрок с запредельным количеством силы? Не хочу я встречаться с такими, в общем. Ну ладно, это сейчас к делу не относится. Дух или интеллект? Буду выдерживать тенденцию 2 к 1. Закидываю 15 очков в интеллект и 10 в дух. Теперь умения. Посмотрев на них, я заскрипел зубами. Здесь все полезные. Можно довести ускорение или регенерацию до 20 всего по 2 очка. Или вкинуть 10 очков в плащ тьмы и тоже довести до 20. Но я так долго буду огонь до сотни доводить. Все, стоп, все очки в умении огня. Именно оно у меня основное. Открываю характеристики и смотрю, что получилось в итоге. Уровень 76. Сила плюс 48. Ловкость плюс 57. Интеллект плюс 241, выносливость плюс 42, интуиция плюс 39, дух плюс 122, скрытность 2, ускорение 18, взгляд 1, огненный шар 33, умение огня 89, регенерация 18, кровавый туман 11, плащ тьмы 10, свободных навыков 0, характеристик 0, топор 61. Дождавшись конца смены, поменялся с серым и лег спать. Все нервы себе истрепал этими расчетами. Задачи на обучение поставлены, так что можно наконец-то отдохнуть. С утра пепельная буря закончилась, так что мы спокойно продолжили путь. Только вот столкнулись с одним препятствием. «Хаэр, нам ведь на ту сторону», — сказал Кархан. «Да», — ответил я, так же как и он, глядя на реку. Было над чем подумать. Река в ширину 70 метров и никак не походила на мелкий брод, который можно легко перейти. Из-за пепла вода темная, так что не рассмотреть, что в ней находится. «Плавать умеешь?» – спрашиваю у Серого. «Да хаэр, но не люблю», – он фыркнул, словно кошка, и нахмурился. «Выбора особого нет, я подошел к воде. Лезть туда тоже не хотелось. Вдруг стало нарастать чувство опасности. Откуда ощущение? Вода, неожиданно река пошла кругами и вспенилась, а мы синхронно с Карханом отскочили в сторону. Туда, где я только что стоял, ударил жгут воды, дробя скалистый берег. Что заподумал я, отбегая еще дальше. Над поверхностью всплыла макушка головы, размером с теленка, создавая волны. Два злых и умных глаза посмотрели на нас. Старший кайт, уровень неизвестен. Не сговариваясь, отбежали еще метров на 50 от берега. Надеюсь, этот монстр не пойдет за нами. Думаю, в воду лезть опрометчиво, сказал я, на что Кархан лишь кивнул, тогда нужно искать обходной путь или брод, потому что нам в любом случае в ту сторону. Хаэр, давай залезем повыше, чтобы осмотреться, может, увидим что. Залезть и осмотреться, идея хорошая, только вот рядом не было ничего подходящего, вдали мелькали верхушки скал, так что мы отправились к ним, держались подальше от берега. Надеюсь, Кайт отстанет от нас и не станет преследовать. Интересно, чем они тут питаются? Через час добрались до нужного места. Подходящая скала высилась метров на 20 над остальными. Пришлось карабкаться. Серый продемонстрировал чудеса ловкости и сноровки, а мне оставалось завистливо смотреть и стараться не упасть, опрометчиво соперничать с тем, чей народ живет в горах. «Видишь что-нибудь?» – спрашиваю Серого. «Здесь открывался чудесный вид, если безжизненную пустыню можно так назвать. Да, вон там, смотри», – он указал рукой, но я ничего не видел. «Что там?» «Обломки, скалы, река сужается». Как я ни старался, но не получалось рассмотреть то, на что он указывал. «У меня хуже зрение, чем у Серого. Или это различие наших рас в целом, а может вообще уникальная способность?» Кто его знает, пришлось довериться и идти туда, куда указал Кархан. Через пару часов добрались. Мда, действительно, человеку такое на таком расстоянии не увидеть. Еще один кусочек в копилку особенностей Кархана. А какие еще секреты он скрывает? Наша цель, к которой мы пришли, судя по виду, когда-то очень давно была мостом. Характерные очертания. С двух сторон берега начинаются похожие огрызки камней, а вот середина отсутствовала. Воображение легко дорисовывало недостающие детали. Вот следы разрушенной дороги, что когда-то вела сюда. Вот бордюры по бокам, которые разрушены, но то и дело, на одной линии мелькают остатки. Вот прямая площадка, которая когда-то была началом моста, а сейчас резко обрывается. Если подойти к обрыву, то в воде можно разглядеть затонувшие обломки. Или это воображение играется, видя то, чего уже давно нет. Место, где начинался мост, нависало над рекой метров на 5. Здесь вообще был преимущественно скалистый берег, с резкими обрывами. И было у меня подозрение, что это дело рук не природы, а лютех, кто здесь раньше жил. Если представить мага камня, или земли, или еще кого, кто может менять ландшафт, то перспективы большие открываются. Интересно было бы взглянуть, как развивается мир, в котором есть маги. Хотя, что это я, скоро взгляну и даже почувствую. В своем мире, тут все равно не пройти, сказал я. Между обрывками моста оставалось метров 30. Даже с повышенной ловкостью, я настолько не прыгну. Хаэр, доверься мне, сказал Кархан и внезапно меня обнял. В этот момент я повернулся спиной к реке, так что в момент объятия почувствовал, как меня опрокидывают, и мы летим. Что за черт? Секунда. Рывок. Пытаюсь судорожно вздохнуть, и все закончилось. Кархан, что это, черт возьми, было? Возмутился я. Кхаэрха, скалится он, все в порядке. Смотри, Хаэм. Я посмотрел ему за спину. Мы стояли на противоположном берегу. Телепортация? Взглянул на Серого по-новому. А чего тогда сразу так не сделали? Расстояние. Ответил он лаконично. Значит, у его способности есть ограничения. Или он только так говорит? Скрывать настоящие возможности есть смысл. Никто ведь не отменял опыт за убийство другого игрока. Так что жизнь может повернуться как угодно. Вспомнил, как Серый сражался. Вот значит, как он быстро перемещался к врагу. Черт, хочу так же. Проблема с переправой решилась, и мы отправились дальше. Надо сказать, что на этой стороне местность стала быстро меняться. Руины. Вот, что нам попадалось. Когда говоришь руины, то представляются античные здания, от которых мало, что осталось. Здесь же все было иначе. Чем дальше шли, тем больше появлялось примеров, причудливые дома, остатки сооружений, следы дорог. Но самое главное случилось, когда стемнело. Мы вышли к городу, самому настоящему городу, и судя по размерам, совсем не маленькому. И вот он сохранился намного лучше, чем постройки, что встречались нам до этого. «Идем туда или обходим?» – спросил Серый. «Я бы сходил, интересно, но ночью соваться туда не хочу, мало ли кто там обитает». «Хорошо, все-таки Кархану, как и мне, не занимать любопытство. Мы нашли полуразрушенное здание, где сохранился второй этаж. В стенах хватало дыр, но хоть какое-то укрытие от ветра. Да и забраться к нам быстро не получится, потому что лестницы нет. На улице стояла теплая погода, так что мы не боялись замерзнуть. А если сравнивать с условиями, что были в горах, так чуть ли не курорт. Огонь решили не разжигать, а то мало ли кто увидит. Да и зачем, если есть плетение тепла, которое достаточно согревает. Единственная проблема, на ужин осталась последняя еда, да и вода тоже. Я чувствовал, что мы прошли половину пути до базы. Это 3-4 дня, если без задержек. Если ничего не попадется, то будет проблема. Далеко, однако, меня забросил Комарт. На что способен монстр такого уровня, мне сложно представить. Но уж преодолевать значительные расстояния, это точно. В этот раз первым лег я. Чувства и эмоции смешались. С одной стороны, мне было интересно путешествовать по чужому миру и находить его загадки. Сам город вызывал жгучие интересы и манил. Предвкушение, как пройдусь по нему, переполняло меня. С другой стороны, мне надоел этот подход. Никакой романтики на самом деле. Когда ешь сухое мясо без специй, пьешь мутную воду, спишь на голых камнях, да и от одежды моей мало, что осталось. Я уж не говорю про такие мелочи, как чистка зубов. А за кое-какие другие нюансы я готов сейчас многое отдать. Но об этом лучше умолчать и оставить за кадром.